Современная Венгрия, если сравнивать эту страну с другими державами, далеко не самое большое государство в Европе. Однако было время, когда венгры, а точнее их предки, расселялись на территории от Урала до Причерноморья. Венгры – загадки происхождения. У нас в гостях историки Татьяна Гусарова, здравствуйте, и Каталина Медведева, здравствуйте. Каталина Медведева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Австрийские Габсбурги и сословия в XVII веке» и «Венгерская коронация Матиаса Габсбурга. Коронация после государственного переворота». Татьяна Гусарова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Город и деревня в Италии в XV веке» и «Венгерская деревня в конце XV – начале XVI веков». Сегодня мы начинаем цикл передач, рассказывающий об истории Венгрии. И начнем мы, естественно, сначала поговорим о том, как образовалась эта страна, ну или не совсем еще это. Будем говорить мы о предыстории Венгрии как государства. Итак, давайте начнем. Венгрия и венгры – удивительная страна и удивительный народ. Если говорить об этой удивительности с исторической точки зрения, то можно сказать, что венгры – один из тех немногих народов, которые, пройдя огромный путь исторического развития длиной в 3000 лет, сохранил свой язык, сохранил свое этническое ядро. И несмотря на огромные расстояния, которые этот народ прошел от своей прародины до той родины, где они живут сейчас, он не слился с другими народами, не растворился в других народах и не был уничтожен другими народами, как это было очень широко распространено в древней истории среди племен и народов, которые составляют историю Азии и Европы, Евразии, о которой мы сейчас, собственно, и будем говорить. Что касается венгров, то их история начинается 3000 лет назад, 3000 лет до новой эры. К этому времени относится... Ну, тогда не 3, а 5. Значит, уже 5, да, совершенно верно. В 3-м тысячелетии до новой эры начинается этногенез угрофинских народов, к которым как раз, как выяснилось в XIX веке, принадлежат и венгры. Итак, венгры – это угрофинский народ, но вот этот факт, исторически сейчас доказанный, пришлось выяснять очень долго. И по поводу происхождения венгров существует очень много предположений, которые были распространены и в средние века, которые были распространены и в XVIII, и в XIX веках. Что это за теории происхождения венгров? Как у всех народов христианских, библейское происхождение – понятно, библейские корни венгерского народа это потомки Ноя, Хам и Ефет, которые поселились уже ближе, ну, в районе Черного моря, и вот в Северном Причерноморье начинается их история. Вот так вот библейская традиция, которая в средневековых венгерских хрониках присутствует, так она выглядит, если коротко. более, скажем, такая любима венграми. Это вот библейская, она очень распространена, дежурная такая. Что касается венгров, они и в средние века, да и позже обожали гуннскую теорию происхождения. Вели венгров от гуннов, и это делали не только средневековые венгерские авторы, такие знаменитые хронисты, как Аноним, который писал в начале XIII века, его последователи, но об этом писали и в XVIII веке. Венгров вели от гуннов. У этого предположения есть для этого предположения есть основания. Об этом мы, если будет время, поговорим попозже. Но, тем не менее, венгры и сейчас, хотя понимают, что это уже такая теория недоказанная, любят гуннские имена. Атила – очень распространенное имя у венгров. Ну и, конечно, распространена была вплоть до 20-го времени теория тюркского происхождения венгров. От различных тюркских народов, которые наполняли, кочевых народов, которые наполняли Евразию в начале нашей эры, произошел этот народ. И тоже находили доказательства этого. Ну, вообще, если мы будем говорить об этом периоде, то можно его назвать полулегендарным периодом. Mm-hmm. Потому что, конечно же, основная часть источников, которые мы можем использовать, говоря о ранней истории венгров, это письменные источники, которые начинают датироваться с X века новой эры. И авторство этих источников принадлежит в первую очередь византийцам. Это такие известные императоры, как Лев VI Мудрый, Константин Багрян Народный. Также есть целый ряд источников мусульманского происхождения, арабского. И, соответственно, даже наш Нестор в «Повести временных лет» упомянул венгров. Которые шли мимо Киева, да. Остановились на горе, которую с тех пор зовут Угорской. Совершенно верно. И даже упоминается венгерская конюшня в Киеве. Ну и есть огромное количество легенд, которые говорят о ранней истории Венгрии, но вот все эти источники и письменные, да, которые описывают историю там, 3 века, 5 века до новой эры, созданные в 10 веке, они, конечно же, не могут быть правдивыми, да, полностью. И те легенды, которые существуют до сегодняшнего дня, они, конечно же, приукрашивают историю венгров. Да. Если мы вот обратимся к библейской теории возникновения венгров, то существует красивая легенда о том, что правнуки Ноя, близнецы, увидели, будучи прекрасными охотниками, увидели прекрасную оленицу, погнались за ней от Уральских гор и гнали, догнали ее только у Азовского моря. Оленицу они потеряли, но зато вместо нее увидели двух прекрасных девушек, на которых они и женились. И вот, соответственно, один из братьев... Но они возвращаются же с пустыми руками. Да, вот. И, соответственно, один из братьев, которого звали Гуннар, соответственно, стал прародителем гуннов, а другой брат, которого звали Магор, стал прародителем мадьяров. Да? Отсюда как бы и вот появляется та самая родственная связь, ну, условно говоря, да, родственная связь между гуннами и венграми, которая венграм очень нравится. И, соответственно, именно на этой связи они и потом говорят о том, что они имеют право исторического наследия Панонии, потому что именно эта территория была завоевана Атилой, ну и потом уже венгры, условно говоря, родственники эту территорию и заняли. Панония в далеком прошлом – северо-восточная провинция Римской империи, расположенная между восточными Альпами, рекой Дунаем и рекой Савой. Когда-то Панонию населяли кельтские и иллирийские племена. Завоевание римлянами этой области началось в 35 году до нашей эры. Ко второму веку нашей эры в Панонии усилилось влияние восточных культов, а с третьего века распространилось христианство. В V веке земли Панонии по течению Дуная завоевали гунны. Таким образом, вот существует такая красивая теория. Такие престижные теории появлялись не только в XVIII-XIX веке, но даже в XX веке. Некоторые венгерские ученые ведут происхождение венгров от этрусков, шумеров, а некоторые даже и от инков. Но, тем не менее, уже на данный момент является абсолютно достоверным тот факт, что венгры происходят из финно-угорского народа. И, соответственно, основную информацию об этом нам дает именно лингвистика. Вот, и поэтому... Анализ языка. Да, анализ языка. Венгерского и сравнение его с другими. Да, совершенно верно. Да, вот как раз сравнительное языкознание, которое позволяет говорить о самых древних корнях венгерского народа. Венгерский язык принадлежит куральской семье языков. Из этой семьи языков выделилась финно-угорская группа. Финно-угорская группа языков, в свою очередь, разделилась на финскую и угорскую. И таким образом венгры являются родственниками, дальними родственниками финнов. Но выяснилось... Вы же, наверное, все-таки ханты и мать. Вот, выяснилось в ходе научных поисков, что самыми близкими родственниками являются ханты, манси, самоеды. И это, конечно, не такое почетное родство, как хотелось бы, может быть, кому-то. Но надо сказать, что вот об этом родстве подозревали уже даже в эпоху Возрождения. Вот знаменитый Энео Сильвио Пикколомини, итальянский гуманист в середине 15 века, он писал о вагулах и о стеках. Хантах и манси. Он как раз писал, что они пользуются тем же языком, что и венгры, которые живут в Паннонии. Вот такие предположения уже были тогда, но, естественно, никто их не поддерживал. Вот, так что венгры относятся к этой группе языков, и потом уже из угорской группы языков выделился венгерский язык. Во втором тысячелетии как раз до новой эры происходит отделение угорской группы от финской группы, а только к первому тысячелетию до новой эры относится появление прото-мадьяр. То есть им четыре? Нет, сколько? Первое тысячелетие, три тысячи лет. Приблизительно полторы тысячи лет. Вот с момента появления прото-мадьярского этноса мы можем наблюдать, как этот этнос, прото-венгры, продвигались из мест, которые называются их прародиной, туда, где они обрели родину, в Венгрии. И вот что касается прародины венгров, то об этом очень тоже много предположений, и до сих пор еще не ясно, где же все-таки первоначально обретали венгры. Вот тот период, о котором я говорю, когда появились венгры, прото-мадьяры, место их обитания обозначают, локализуют как восточные и западные отроги южных уральских гор. И вот в это время венгры начинают расселяться от Урала дальше в Западную Сибирь. И там венгры в Западной Сибири и в южных отрогах Урала, они сталкиваются с другими народами, которые приобщают их к новому образу жизни. Пока венгры жили на Урале, то они, так же, как и их более древние собратья, занимались охотой и собирательством. И жили в лесах. Но когда они поселяются в Западной Сибири, это уже лесостепь. Там они были вынуждены сменить образ жизни. Сталкиваясь с населением тех мест, они знакомятся с лошадью и осваивают этот тип хозяйства. Они становятся скотоводами, кочевниками-скотоводами, хозяйство которых основано на разведении лошадей. И это особый тип хозяйства, особый тип воинства, и я бы даже сказала, как некоторые специалисты считают, особый тип кочевой цивилизации, к которым оказались причастны венгры. Ну вот считают, что венгры вот уже в первое тысячелетие до новой эры они передвинулись к реке Тобол, Ишим, притоком Иртыша, и вот там вот обитали очень долгое время, вплоть до приблизительно V века нашей эры. Вот это общая картина уральского периода жизни венгров, которую, наверное, Каталин могла бы как-то дополнить своими рассказами. Ну, о том, что венгры происходят приблизительно из этого региона, стало известно не просто, не только в эпоху Просвещения, но подозрения об этом существовали и в более ранний период. И, соответственно, информацию об этом мы находим в отчетах доминиканского монаха Юлиана, который в XII веке совершил путешествие в поисках Великой Венгрии. Соответственно, предположительно, информация была такая. А зачем ему это было нужно? Ну, официальная точка зрения такова, что из древних источников, непонятно каких, стало известно о том, что существуют родственники венгров, которые до сих пор прозябают, не зная истинной веры. И поэтому святой долг венгров, соответственно, донести правильную веру. Ну, можно предположить, с другой стороны, что венгры искали свои корни, пытаясь как-то внедриться в европейскую общность и доказать, что они такие же по своему статусу, и древности, как и другие нации Европы, какие-нибудь франки там, например, да? Вот, но... Естественно, что этот вопрос до сих пор является для нас открытым. Мы можем опираться только на ту информацию, которую нам предлагает автор вот этого вот путешествия, монах Юлиан, которого, кстати, прозвали Колумбом Востока. Юлиан оставил, он дважды совершал путешествие в Великую Венгрию. Отчет о первом путешествии он надиктовал в Риме монаху Рихарду, а отчет о втором путешествии он написал сам, но он касается не столько Великой Венгрии, сколько образа жизни татар, потому что именно путешествие, совершенное в 1237 году накануне завоевания татаро-монголами Руси, вот именно их образ жизни татарский и интересовал и Восточную Европу, и Западную Европу. И, соответственно, что мы узнаем об этом путешествии и о корнях венгров, о чем они сами узнали. В начале 30-х годов 13 века четыре монаха-доминиканца совершили путешествие к Великой Венгрии, но достигнуть Великой Венгрии им не удалось, но они разведали путь. И можно сказать, что они прошли по тому пути, который шли венгры, начиная... В обратном направлении. Да, в обратном направлении. Но, соответственно, все они умерли, только один монах перед смертью по имени Отто успел рассказать о том, как надо идти. И, соответственно, доминиканцы собрали очередную партию монахов, тоже в составе четырех человек. И вот в главе с монахом Юлианом они отправились опять-таки по этому пути через Софию, Константинополь, Тмутаракань, отправились в поисках Великой Венгрии. Спонсировал это путешествие будущий король Белла IV. Исходя из этого, мы можем сказать, предполагать, что не только церковь была заинтересована в том, чтобы просветить родственников, которые пребывают в неправильной вере, но и, соответственно, королевская власть также какие-то свои собственные цели преследовала. И, соответственно, эти четыре монаха пережили очень тяжелое путешествие, они нуждались, у них достаточно быстро закончились деньги, они были вынуждены жить милостыню, они даже занимались тем, что вырезали деревянные ложки, которые и продавали по пути. Соответственно, все равно у них денег не хватало, и в какой-то момент они приняли такое необычное решение два их из своего числа продать в рабство для того, чтобы двое оставшихся могли продолжить путь. Но, вот, соответственно, никто не захотел купить монахов, потому что, как выяснилось, ничего делать они не умеют. Они не умеют ни пахать, ни сеять, никакой работе не приучены. Да, слишком грамотные. Да. Вот. И, соответственно, вот эти два монаха, которых не купили, они отправились обратно. Ну, соответственно, в источнике для того, чтобы, видимо, как-то предложить другую красивую версию, параллельно с этим вариантом предлагается другое, что двое, увидев, что татары близко, решили повернуть обратно, чтобы рассказать королю хотя бы вот что-то, что они узнали. Ну, соответственно, два оставшихся монаха, претерпевая различные трудности, проделывая путь вместе с неверными, с гаремом царя Тмутаракани. В общем, они шли дальше. В итоге один из монахов скончался, и только Юлиан смог достигнуть Волжской Булгарии. И, соответственно, оттуда добрая женщина ему сказала о том, что в двух днях пути действительно есть люди, которые говорят на похожем языке, как и он. И он в течение двух дней достиг вот этого вот места на реке Итиль, который мы можем считать рекой Белой. И вот, соответственно, там он встретил венгров, которые пребывали не только в неправильной вере, но и, ко всему прочему, они вели достаточно дикий образ жизни. Они не знали земледелия, они занимались скотоводством, они занимались охотой, причем ели мясо волков и ели мясо коней. В качестве напитков они использовали кровь лошадей и, соответственно, молоко лошадей. Ну и они очень обрадовались, увидев такого просвещенного собрата, и обещали перейти сразу же в католичество. Ну вот, соответственно, собрав всю необходимую информацию, Юлиан повернул обратно, добрался коротким путем через Русь, Киевскую Русь и Польшу, добрался до Венгрии и, можно сказать, заложил основы научного знания о происхождении венгров, которое в дальнейшем и использовалось уже венгерскими учеными, но не средних веков, а уже эпохи просвещения нового новейшего времени. Надо добавить к этому то, что воодушевленные результатами первой экспедиции монаха Юлиана, папа поддержал вторую экспедицию, которая в 1937 году отправилась в том же направлении, в 1237 году отправилась туда же, но достичь того места, где был в первый раз Юлиан, не смог, потому что ему навстречу двигались волны тех народов, которых преследовали татары, то есть вытесняли татары. Поэтому они даже не дошли, Юлиан даже не дошел, и ему пришлось вернуться назад, поэтому вот он как раз сообщал о татарах, и эта уже информация стала актуальной для Западной Европы и оказалась даже и полезной для Западной Европы. Но еще вот можно сказать, что во время этого путешествия Юлиан с большим удовлетворением отмечал то, что те венгры, которых он встретил, неизвестно где, потому что так и не удалось локализовать то место, где он их увидел, где он их нашел, помнят те времена, когда они были с другими венграми и пришли оттуда на эти места. И он еще упоминает некие сказания, мифы, которые сходны с теми, что он знал на своей венгерской родине. Так что вот это было как раз то, что Каталин говорит, началом вот такого научного изучения, потому что действительно были найдены какие-то общие корни. Вот. Но, а что касается дальнейшей судьбы венгров, то вот не случайно я сказала о финно-угорском происхождении, о тюркском происхождении. Вот что касается финно-угорского происхождения, то сравнительному языкознанию удалось это доказать тем, что, ну, выделили три уровня венгерского языка. Поздний уровень – это как раз уровень эпохи обретения родины 9-10 века, и предшествующие уровни, ну, до самого начала. И вот исследуют, почему, как вот доказали, что венгры – родственники финно-угорских народов. Значит, самый нижний уровень языка оказался, дает общую лексику. Это уровень близкого родства, это числа до 10, по крайней мере, которые употребляют. Это такие состояния, движения, действия и состояния, там, скажем, есть, пить, еще что-то, движение, идти куда-то. И, кроме того, это, ну, название каких-то частей тела, название природных явлений. Вот наличие этого древнего слоя позволяет говорить о родстве. Но не только лексика, потому что лексики было очень много и заимствованы. Кроме того, сама морфология венгерского языка. Вот изучают суффиксы, там, значит, как образуются уменьшительные, как формы, как образуются отрицательные формы венгерских слов в венгерском языке. Все это тоже позволяет доказывать это родство. И как пришли, каким выводом пришли исследователи, что венгры заимствовали 88% оригинальной финно-угорской лексики, а кроме того, остальные вот 12% – это заимствования из тюркских языков самых разных, заимствования из аланского языка. Аланы, как известно, это предки осетин. И заимствования из славянских языков. Thank you. Вот. Что касается тюркских заимствований, то это особая история, в развитии венгерского этноса. И очень тесное общение венгров с тюрками начинается уже в нашей эре, где-то приблизительно с 4-5 веков нашей эры. Это время, как мы знаем из школьных учебников, время великого переселения народов, которое охватило не только Западную Европу, но и в первую очередь охватило Евразию. И из глубин азиатского континента, из внутренней Азии, волнами двигались потоки кочевников, которые перемещались по известному пути миграции. Этот путь – Южная Сибирь, лесостепь. Это путь – Северная Прикаспийские степи. Северные степи Северного Кавказа, Северное Причерноморье. И далее, вот как венгры закончили свой путь, это Среднее Подунавье. Вот дальше уже таких степных пространств нет, и тут не случайно путь венгров закончился. Сначала вот хочу сказать, что вот в потоке этих многочисленных миграций венгров закручивало, вот, заворачивало. Они сталкивались и оказывались в орбите влияния то одного тюркского, то другого этноса, очень многих тюркских этносов, и очень много брали от них. Но вот как раз особенность венгров, и, наверное, вот особенность истории венгров заключается в том, что приспосабливаясь и заимствуя от тюркских народов очень многое и в лексике, и в политическом устройстве, и в социальной структуре, они не потеряли своего лица, которое потом в самобытного лица, которое в конце концов обнаружилось и в письменных источниках. Вот это великое переселение, оно, очевидно, было вызвано тем, что начали их потихонечку выдавливать из тех мест, где они жили. Да, смена климата происходит, да. Одна из главных причин – это смена климата, потому что изменения климата были настолько глобальными, и они затронули не только скотоводов, но и земледельцев. То есть происходило заболачивание сухих земель, высушивание болотистых земель. И еще одна из причин состояла в том, что ранее, ну, где-то до II века новой эры, мы можем говорить о силе и крепости римских границ Римской империи. И до этого времени Римская империя могла сдерживать на протяжении вот всех своих границ натиск варварских народов, но потом начинается кризис в самой Римской империи, и они уже не могут держать границы. Это приводит к тому, что начинается вот такое поступательное движение. Близкие соседи вторгаются на территорию Рима, и вот и так далее. Вот такое вот поступательное движение. Мы можем сказать, что вот такое соседство венгров с тюрками происходит с 5 по 7 века. Ну и нужно отметить вот какой факт, что вплоть до середины 9 века мы не встречаем самоназвание у венгров. Да? Это говорит о том, что они не были самостоятельны в политическом отношении. И поэтому чаще всего их упоминают античные авторы, византийские авторы, арабские под чужими именами. Анагу, тюрки. И вот такая ситуация длится вплоть до середины IX века. Но, тем не менее, в первой половине VII века мы можем в очередной раз выделить венгров, да, и сказать о том, что венгры в составе анагурских племен смогли избавиться от тюркского владычества, от тюркского ига, и, соответственно, они входят в состав нового политического объединения, которое получает название Анагура-Болгария. И вот, соответственно, это Анагура-Болгария в течение некоторого времени держит свое единство, но потом под влиянием хазар в первой половине VII века происходит распад вот этой вот псевдоимперии на три части. Часть этих племен во главе с ханом Аспарухом движется на юго-запад и оказывается на территории Болгарии. Да, и мы, соответственно, можем говорить о начале болгарской истории. Другая часть движется на север и образует Волжскую Булгарию. А третья часть остается в районе реки Кубань и, соответственно, становятся данниками хазар. И вот в числе именно этих анагурских племен остаются и венгры. Хазарский каганат – государство в середине VII-конце X веков во главе с Каганом. Каган – титул глав государства у древних тюркских народов. Столица хазарского каганата – Семендер, с начала VIII века – Итиль. В начале VIII века государство включало территории Северного Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Вело торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья. К 965 году хазарский каганат был разгромлен князем Святославом Игоревичем. Информации об этом периоде жизни венгров у нас достаточно мало. Мы можем ее транслировать из той информации, которая у нас есть относительно хазар. Поскольку венгры, да, были данниками хазар и жили в реале их влияния, то, соответственно, и какие-то занятия, и политический строй, и социальные отношения они заимствовали у хазар. Поэтому мы можем сказать, что основным занятием у них было скотоводство, но при этом они были знакомы с земледелием. Может быть, не занимались земледелием, да, но знали, что это такое. Они торговали со своими соседями и даже знали, что такое железо. Ну и есть еще одна информация, которую мы можем почерпнуть из информации из повести временных лет Нестора о том, что венгры в этот период занимались работорговлей. Таким образом, мы можем сказать, что работорговля была одним из источников, скажем так, их доходов и жизни. Термины даже в венгерском языке: слуга, солга, славянская, раб. Тоже раб по-венгерски. То есть термины, взятые из славянских языков, и рабы, и слуги, низшая категория населения обозначалась этими славянскими терминами. Да, как раз что подтверждает, что вот венгры промышляли. Таким видом занятий. Южно, да. В Нижнем Днепре. Да, если мы будем говорить о политическом устройстве, о политической жизни, да, венгерских племен, то мы должны заметить, что венгры позаимствовали политическую систему у хазар. Да, и мы можем говорить о существовании двух вождей в венгерских племенах. Один вождь назывался Кенде, да, это племенной вождь. Это сакральный вождь, который олицетворял успех своего племени. Второй вождь, который назывался Дюла. И он имел реальную власть, но он в первую очередь занимался военными делами и прославился как, скажем так, военный вождь. И вот именно такая вот система двоевластия была позаимствована у хазар. При этом по информации, которую мы получаем от Константина Багрянародного, мы можем заметить, что кенды либо являлись ставленниками хазарских ханов, либо, соответственно, кенды были связаны родственными узами с хазарскими ханами, потому что кенды либо женились либо на дочерях, либо на сестрах хазарских ханов, и тем самым их пытались привязать вот к хазарским племенам и сохранить статус данников, подвластных хазарам. Константин VII Багрянородный, византийский император с 913 года, писатель, автор ряда справочников, в том числе трактата «Об управлении империей», в котором излагаются основы внешней политики и дипломатии Византии. Трактат дает сведения об окружающих Византийскую империю народах и о том, чем какой народ может быть полезным ромеям, то есть византийцам. Другой трактат Константина о церемониях византийского двора посвящен описанию дипломатического протокола, порядка приема иностранных послов. В царствование Константина VII Багрянородного был заключен договор с киевским князем Игорем. Сближение с Русью выразилось в торжественном приеме, устроенном княгине Ольге в 957 году. Что касается таких тюркско-гуннских венгерско-связей, которые тоже затуманивают происхождение венгров, то тут вот можно еще раз вспомнить ту легенду, которую Каталин уже приводила, о том, как два брата Хунар и Магор в районе Азовского моря охотились за прекрасным оленем. И они нашли двух девушек, а девушки эти дочери Беляра, Беляр, царь тамошних мест, это тюркское имя, и, как считают исследователи, это более поздний этноним болгар, Беляр – болгар. Вот. И это подтверждает те политические связи и родственные связи, которые существовали в элите венгров и болгар. Вот. И, а Беляр считался, кроме того, и как уже Каталин говорила, одним из царей-основателей вот этой Анагуру-Багарской империи, которая являлась осколком Гуннской империи, потому что после того, как Атилла умер в 451 году, его сыновья в конце концов потеряли империю своего отца, были вынуждены уйти из того места, где они обосновались, а это место не случайно, это место Среднее Подунавие. И один и брата Атиллы звали Будда. Вот. И сыновья Атиллы ушли из этих мест, и как раз вот они и основали мелкие такие империи в Нижнем Дунае, на Нижнем Дунае и в Северном Причерноморье. Атилла, вождь гуннов 434 года, убил брата-соправителя и встал во главе Гуннского союза племен. Огромная империя Атиллы простиралась от Волги и Урала до Южной Германии. После разгрома в битве на Каталунских полях Атилла сумел в 452 году предпринять новый набег и разрушил ряд городов Италии. Папа Лев I купил у Атиллы мир за большую сумму денег. По одной из версий, Атилла умер в ночь после брака с красавицей Ильдико и был похоронен в Кургане после пышной тризны. Вот это родство, аварско-булгарское, тюркско-венгерское родство, и этот вот этот котел взаимоотношений политических, он настолько, настолько тесный, настолько в этом котле все перемешано, что действительно это была очень большая проблема разложить все по полочкам и выяснить, где же все-таки политические связи, а где же все-таки связи, а где же все-таки этнические связи. Вот что касается Кенде и Дюлы, то по этому поводу есть две, собственно, не легенды, а два уже упоминания источников. Один из них как раз Константин Багрянародный, который описывает историю венгров в то время, когда они находились под властью хазар. И византийский император предложил венграм выбрать вождя. До этого у венгров не было единого вождя, они жили разными племенами, у каждого племени был свой вождь, вот такая двойная структура, о которой Каталин говорила, священный вождь и военный вождь. Вот. А тут встал вопрос о выборе вождя над всеми племенами. И вот по этому поводу существуют разные версии истории, якобы предложили Леведи вождю, император предложил Леведи возглавить это объединение венгерских племен, но он отказался и вместо себя предложил венгерского вождя Альмуша. А у Альмуша был сын Арпад. Вот есть разные версии. По Константину Багрянародному Альмуш, ну это единственное упоминание, стал вождем объединенных племен. А другая версия, что Арпад стал вождем вот этих вот объединенных венгерских племен. Это очень важное расхождение, потому что кто же считается открывателем Венгрии? Кто же обрел из венгерских вождей обрел Венгрию? По венгерской традиции, опять-таки, две версии по традиции хронистики. Одна версия, что Альмуш привел венгров через Верецкий перевал Карпатских гор в Венгрию. И там он был убит, вот Каталин говорила, как сакральный вождь, он был убит, и его место занял Арпад. А другая версия – Арпад привел венгерские племена на новую родину. Ну и вот тут такое разногласие, которое до сих пор, собственно говоря, не разрешено, и оно, конечно, разрешиться не может. Что касается Альмуша, то вокруг него существует очень много легенд об его происхождении. Аноним, известнейший венгерский автор, излагает эту историю. Она связана у него с более ранней легендой, более древней легендой о некой фантастической птице Турули. Имя Альмуша происходит от слова «сон», «алом», венгерское слово «сон». И легенда гласит следующее. Будто бы мать Альмоша, будучи беременной, увидела сон. К ней прилетел Турул, и Турул во сне вверг ее в тягость. При этом он ей пожелал, чтобы из ее груди бил источник, а чрево приносило бы достойных королей, но не на этой земле, как рассказывалось в этом сне. Итак, сон – это Альмош, но аноним, который был уже христианским автором, допускает другую версию, что Альмош происходит от латинского слова «almus» – «святой». И от его корня происходят святые венгерские короли, потому что династия, потому что Альмуш родил Арпада, а Арпад дал начало династии, которая просуществовала до 1301 года. Но вот эта история, как я уже сказала, преломление более древней легенды, в более древней легенде Турул является не во сне, а наяву ввергает в тягость мать Альмуша. Ее звали, даже имя есть у нее, Эмеш. Вот это отражает распространенные у кочевников представления. А Турул это не куропатка какая-нибудь, а нечто похожее на орла. Да, скорее, да. Вот степная птица. И беркут. Да, да, да, да. Венгры тоже почитают эту птицу и сейчас. И сейчас есть журнал по генеалогии геральдики венгерский. Он так и называется, Турул. Скромно так и называется. Вот Турул смелый, воинственный, сильный, быстрый, выше других птиц и зверей. То есть он царь птиц и зверей. Ну вот о жизни Альмоша, конечно, очень туманные сведения есть. Я об этом уже сказала. И есть вот такие вот преломления. И имя Эмеш тоже, это прародительница. Есть известное якобы имя даже отца Эмеш. И вот тоже есть такие вот интерпретации, я не буду сейчас отягощать этими именами наш разговор, но вот эти вот архаичные тюркские имена, они потом интерпретировались как имена христианские, для того, чтобы как-то приблизить начало династии венгерской к христианскому началу. Ну, по правде сказать, вот уже в этот период, в V веке, венгры будто бы познакомились с христианством, и якобы даже вот в период этого Анагуро-Болгарского царства на территории Северного Причерноморья возникло первое анагурское епископство, к которому, возможно, были причастны и венгры. Ну, если мы опять-таки обратимся к Альмошу, да, то мы можем при всей, при полном отсутствии источников, достоверных источников, которые бы касались его жизни, рождения, там, и родителей и так далее, мы, в принципе, можем сказать, что, скорее всего, он родился в 820 году новой эры, и примерно в середине, начале второй половины IX века он был избран венгерским вождем. Соответственно, он был избран вождем Кенде, то есть священным вождем. И, соответственно, мы можем говорить о том, что существует, был, вероятно, и второй вождь, Дюла, военный вождь. И тут у нас возникает новое имя Кусан или Курсан, вождь, который вместе с Альмошем и вместе с Арпадом является одним из национальных героев, который и привел венгров к их исторической родине. Альмош достаточно редко упоминается в источниках, и чаще всего в византийских и западных источниках мы встретим имя его сына Арпада, который представляет Альмоша во время всех переговоров, в переговорах с византийскими императорами и с западными королями. Но тут, как отмечает ряд историков, происходит очень важный момент. Происходит изменение значения вождей. И если раньше Кенде был просто священной фигурой, которая не играла никакой реальной власти, то благодаря тому, что существует такой тандем Альмош и, соответственно, Арпад, они вдвоем смогли переломить ситуацию, и именно они становятся реально правящими вождями, оттесняя на второй план Дюлу. И поэтому во всех переговорах мы встречаем двух вождей, да, Курсана и, соответственно, Арпада, которые которые на равных участвуют во всех переговорах. Какие же переговоры ведут эти два вождя? В первую очередь, они вели переговоры с королями Запада и императорами Востока в качестве наемников. То византийские императоры, то франкские короли нанимали их для борьбы со своими соперниками. Но, тем не менее, это первое появление венгерских вождей на политической арене. И именно с этого момента мы можем говорить о возникновении венгерской угрозы, да, и появлении молитвы «Спаси Господи» от венгерских стрел. Венгры вели очень активную завоевательную политику, но это была политика, направленная не на завоевание новых территорий, а это были чисто грабительские набеги. И вот такой первый выход на такую грабительскую арену – это 862 год, когда венгры нанесли первый удар по восточным окраинам Франкской империи. После этого была целая череда ударов. Венгры доходили вплоть до Венеции, совершали набеги до Испании, вторгались на территорию Византии, на территорию Болгарии, но и, согласно некоторой информации, они даже вторгались на территорию Киевской Руси, и тут существуют разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, русские князья венгров побеждали, согласно другой точке зрения, венгры, наоборот, наносили поражение русским князьям, но по непонятной причине это завоевание дальнейшего последствия не имело. Но, тем не менее, мы можем вот констатировать тот факт, что вся вторая половина IX века – это сплошные грабительские набеги венгров. И причем они настолько были неверны своим союзникам, что каждый год заключали новые союзы, и так они смогли установить против себя всех своих соседей, что в итоге это привело к тому, что в конце IX века, в 895 году, все обиженные венграми и болгары, и византийцы, и печенеги объединились против венгров, нанесли им поражение, и это привело к тому, что венгры были вынуждены уйти из Этелькёза и, соответственно, начать движение на запад, которое в итоге привело их к обретению родины, да, к вторжению на территорию Панонии. Печенеги – объединение тюркских и других племен в заволжских степях в 8-9 веках. Основное занятие – кочевое скотоводство. Печенеги совершали набеги на Русь. В 1036 году они были разбиты великим киевским князем Ярославом Мудрым. В X-XII веках печенеги проникли в Венгрию, где были расселены как по границам, так и внутри страны. Я уже говорила о тех волнах кочевников, которые двигались по коридору, степному коридору, и венгры оказывались под их влиянием. Это были и авары, это были и тюрки, это были хазары. Вот под властью хазар венгры как раз и находились в тот период, когда они совершали грабительские походы, о чем говорит Каталин. Но есть предположение, что уже во второй половине IX века венгры освободились из-под власти хазар. Но появляются новые силы – печенеги. Значит, где-то до 80-х годов IX века венгры жили к востоку от Дона, Северный Кавказ и области до Дона. Но появляются печенеги, которые очень много проблем доставили и Киевской Руси, и они начинают теснить и венгров. И венгры вынуждены были переселиться в 889 году дальше на запад и занимают область, которая называется Этелькёзом. И как раз эту область упоминает и Константин Багрянородный. Вообще очень трудно локализовать и область, которая называлась Леведией к востоку от Дона. Трудно локализовать область, которая называлась Этелькёзом, вот Северное Причерноморье. Но, тем не менее, ясно, что это Северное Причерноморье, Днестр, Прут, вот эти вот реки и до самой реки Дона. Печенеги все время доставляют венграм проблемы. И венгры, вот какая ситуация, в какой ситуации оказался венгерский народ? С востока давят кочевники. С запада на западе у них очень сильные соседи. Уже возникло болгарское царство. Ну, пока еще такое оно не очень сильное, но тем не менее возникло. Но есть Византия. Значит, венгры как уже Каталин сказала, осуществляют грабительские походы, заключают союзы то с Болгарией, то с Византией и изменяют своим союзникам. Короче говоря, они в этом пространстве двигаются. Но закон кочевых племен говорит о следующем. Нет пути назад. И у венгров тоже не было пути назад. Когда у них за спиной оказались печенеги, и печенеги оказались сильнее хазар. А почему они оказались сильнее хазар? Да потому что хазары к тому времени уже переходили к оседлости. Они стали мирным, знакомились с земледелием, торговлей, были уже относительно мирным народом. Мы знаем их города из истории Киевской Руси, знаем о связях, русско-хазарских связях. От них начали отлагаться подчиненные им народы, и в том числе и венгры. И хазары пали жертвой печенегских набегов. Вот венгры тоже могли бы пасть жертвой этих набегов, потому что им не было пути назад. Там печенеги, а впереди болгары. Поэтому выход венгров в Карпаты – это был единственный путь, который оказался им под силу, и который дал им перспективы, и который дал им возможность выжить. Что же касается вот этой последней страницы истории венгров в их жизни в Северном Причерноморье, то тут можно сказать следующее, что очередной поход венгров против болгар закончился тем, что, как Каталин сказала, печенеги, болгары и византийцы заключили между собой союз и разбили венгров. И венграм ничего не оставалось, как вернуться в Северное Причерноморье. А там оказалось, в Этелькёзе, уже погуляли печенеги и разгромили стоянки венгров. На этот счет существует легенда, в соответствии с которой некие птицы, тоже фантастические птицы, налетели на стойбище венгров и поклевали все, что там можно, поубивали людей. И когда венгры из похода вернулись, то они увидели разорение на своих стоянках. То есть вот не реальный враг печенеги им навредили, а им навредили вот эти вот мифические птицы, может, даже родственники турулов. Вот. И таким образом венгры были вынуждены уйти. И поэтому вот они и ушли на новое место. Ну, что касается Альмуша, то вот я просто хотела бы уточнить то, что говорила Каталин, ну, добавить, вернее, к тому, что говорила Каталин, этого сакрального вождя Кенды по обычаю убивали через 40 лет после его правления. Значит, как говорила молва, как говорил обычай, он ослаб умом и силой. Значит, его убивают, потому что от этого, от того, что во главе племени стоит слабый вождь, ослабевает связь его с небом, с небесами. И племя от этого только переживает трудности и тягости. Поэтому вот и Альмуш, каким бы образом ему не наследовал Арпад, его судьба, как Кенде, была уже припечатана. Предрешена, да. Он был уже вот уготован к тому, чтобы он дожил до 70, до 70 лет, тем не менее. Вот. Ну вот где-то к 40-му году правления вот его постигла такая тяжелая участь. Что тоже было распространено у тюркских племен, обычаи, которые они знали и которые вполне укоренился и у венгров. Но вот к тому времени, когда венгры были уже вот в Северном Причерноморье, в Леведии и в Этелькёзе, у них уже тоже происходят очень серьезные изменения в их общественном строе. Они тоже начинают от скотоводов, оставаясь скотоводами, постепенно приобщаться к земледелию. На летних стоянках они занимаются земледелием. Они знакомятся с садоводством, из тюркского языка заимствуют слова, которые об этом свидетельствуют. Например, знаменитое слово «альма», «альма-ата», «отец яблок». У венгров есть и слово «ату», Да? Есть слово «альма», что означает «яблоко». Значит, они выращивали пшеницу, об этом свидетельствует также тюркское слово «буза». И многие другие слова тюркского происхождения, которые свидетельствуют о том, что венгры в это время приобщались к земледелию. То есть это было уже не однозначно скотоводческое общество. В этом обществе уже, где появляется земля, как богатство, не только как пастбище, но и как основное условие для земледелия, начинается разложение социального равенства. Появляются более богатые, конечно, в первую очередь это обладатели большего количества голов скота, больших стад, но в то же время это и те, кто занимается и торговлей, кто приобщен к земледелию. Появляется, уже зарождается некое разделение на тех, кто больше причастен к земледелию, и тех, кто больше причастен к войне и к скотоводству. Надо сказать, что среди венгерской знати было очень много тех, кто происходил от тюркских, ну, имел тюркское такое начало, и об этом свидетельствует то, что из 7 венгерских племен, которые заключили между собой союз, об этом я еще скажу, или Каталин скажет, из 7 венгерских племен 5 имен их тюркского происхождения. И только одно, Нек, то есть 2, Нек и Медер, финно-угорского происхождения. Все остальные, вот 5 названий, они тюркского происхождения. Это свидетельствует о тесных связях в элите между тюркскими и финно-угорскими элементами. Венгры, они искали новые пастбища для своих стад, и поскольку их старые прежние пастбища попали к печенегам, то они и искали это в других местах. Нашли они это в Великой Дунайской низменности, в междуречье Дуная и Тисы. И о том, что они не думали там остаться, свидетельствуют как раз те самые походы, грабительские походы на Западную Европу, которые венгры еще в течение 50 лет продолжали уже после того, как они вошли на территорию Венгрии. Уже с более близкого расстояния. Уже с более близкого расстояния, но на более далекие расстояния. Вот в Испанию-то они как раз в это время уже стали ходить. И до Апулии они тоже доходили в это время. И до Бремена они доходили в это время. Уже когда они, так сказать, обрели родину. Ну, соответственно, вот на территории Панонии, да, венгры оказались после того, как обосновались на территории Трансильвании, либо Семиграде. Ну, соответственно, есть легенда о том, что венгерские племена, 7 племен, строили глиняные замки, 7 племен, 7 замков. Ну, и, соответственно, это стало как бы такой базой, и потом они уже вторглись в Панонию. Вот пару слов буквально о том, что из себя представляла Панония. Территория, которая была заселена задолго до появления римлян, одна из самых древних цивилизаций, которая там появляется, это кельтская цивилизация, гальштатская культура. Ну и потом уже на основании этого появляются римляне. И, соответственно, уже потом появляются племена, гуннские племена, племена германские. И вот на территории Панонии это вот целый котел разных народов будущих европейских государств, которые пытаются там что-то сделать. Ну, единственный народ, которому удалось создать некое государство, это были славяне, которые создали на окраинах Венгрии Великую Моравию. И именно нанеся поражение Великой Моравии, венгры во главе с Арбадом смогли утвердиться на этой территории. И вот победа над Великой Моравией и считается, ну, такой точкой отсчета в создании, в обретении родины и в создании венгерского государства. И с этим связана еще одна легенда. Будто бы Арпад послал вождю, то есть не вождю, а князю Святоплуку, который господствовал, царствовал в Панонии, в западной Панонии, вот этой Моравии, послал коня, уздечку и седло с просьбой поменять это на землю. Землю, пастбище и источники водные. И глупый Святоплук решил, что это чисто символический подарок в признании его власти. А на самом-то деле венгры претендовали на землю. И когда Святоплук отказал им в земле, венгры им объяснили, что они подразумевали, подарив ему коня, уздечку и седло. Ну, подтвердили они свой рассказ, свои объяснения, естественно, военными действиями, в результате которых в 903-907 годах Западная Панония, Моравское государство, было завоевано, и власть Святоплука прекратилась. Я хочу поблагодарить наших гостей, сказать им до свидания. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро мы совершим новое путешествие в историю в поисках истины. До встречи!